Первые исследования Морена проводил в детских садах. Ребятам разрешало садиться в столовой за те столики, которые они сами выбирали. Все передвижения фиксировались на кинопленку. Киноаппарат был подвешен к потолку. Оказалось, что возле одного ребенка, лидера, собиралось большое количество детей. Другой же оставался в одиночестве. Так формировались звезды, первичные неформальные группы, и выявлялись отверженные. Морено был первым, кто провел эмпирические исследования межличностных отношений. Его методика сравнительно проста. Каждого человека опрашивают о каждом другом в группе, при этом задаются вопросы о предпочитаемых и нелюбимых, и устанавливается некий показатель интенсивности чувства. Полученная информация переносится на диаграмму. Между участниками группы могут возникнуть взаимное притяжение и взаимное отталкивание. Возможно, что человек привлекателен и неприятен для одних и безразличен для других. Возможно также взаимное безразличие. Диады, группки из двух человек, возникают всякий раз, когда существует обоюдный выбор. Триады, группки из трех человек, могут возникнуть, когда все три человека нравятся друг другу, или когда один привлекает двух других, которые не особенно интересуются друг другом, или когда два человека зависят от третьего, который эксплуатирует их. Устанавливая взаимоотношения каждого участника с каждым другим, Морено оказывался в состоянии характеризовать группу в целом. Он указывал, что в каждой первичной группе существует превалирующая эмоциональная атмосфера, от которой часто зависит самочувствие человека и его поступки. В группе может быть атмосфера сочувствия и ненависти. Она может быть мрачной, серьезной и так далее, в зависимости от сложившихся межличностных отношений. Действия, которые согласуются с превалирующим настроением, облегчаются, а те, которые не согласуются, сдерживаются. Сети межличностных отношений являются агентами социального контроля. Сейчас понятие «психологический климат» уже вошло в повседневный обиход. Групповой процесс, групповая динамика, диагностика группы и многие другие понятия связаны с именем Морено. Опытные руководители без социометрии не формируют временные трудовые коллективы, не пытаются разобраться, что происходит в группах. Периодически повторяемые исследования позволяют судить о развитии группы. Превращается ли вновь создаваемая группа в коллектив, где один за всех и все за одного, или становится корпорацией, где члены ее напоминают пауков в банке? К основным понятиям психодрамы следует отнести следующее. Ролевая игра, спонтанность, теле, катарсис, инсайт.